Не умножаю примеров всех четырех закономерностей. Рекомендую сравнить некоторые образцы глинкинского мастерства выразительной пластики Мелоса, в которых сочетаются в непрерывной смене широта интервала с заполнением соревнований опорных тонов. Квинта лада, например, интенсионно занимает в слуховом внимании место тоники, на чем порой основывается длительное напряжение, досказывание диапазона лада и сосредоточение слухового внимания на каком-либо центральном звукосоотношении. Секундовая плавность волн мелодии романса Ратмира — вот одна сфера, и не меньшая плавность широко распевного лярго арии Руслана «Времен от вечной темноты» — вот другая, равно прекрасная сфера. И та, и другая — размышление. Чувство Ратмира в плену красоты его верной подруги. Нежность ласкающих эту красоту взоров и прикосновений, ясное ощущение скульптурно-пластического созерцания — такова впечатляемость Мелоса-романса. Наоборот, распевная мелодия знаменитого лярго уносит взор в безоглядность и беспредельность степи и неба, и нет ощущения предметности. Мысль, естественно, влечется к думам об ограниченности личной жизни и темноте времен, о неминуемости конца. Таким образом, еще раз в центре оперы интонируются вещи и речи баяна. А в интервальности опять занимает интерес слухового внимания секста, то широко распевное, то заполненное, то централизуемое, то оказывающееся приставкой квинты лада си. Эта квинта становится опорным тоном, в свою очередь от нее излучается секста и так далее, пока не устанавливается тоника ми, теперь всецело интонационно обоснованная. В заключении данной главы необходимо обратить внимание еще на существенно в интонационном отношении важное явление в Руслане. На фанфарного типа интонации. Сами по себе выразительные и обычно четко устанавливающие лад, они, однако, у Глинки вызывают стимул к мелодическому их заполнению, порой на длительных расстояниях. Принцип «ничего лишнего», «ничего самодавлеющего» в необусловленных содержанием эпоса или звука идеи предназначений каждой интонации всегда господствует в Руслане, как и всюду в творчестве Глинки. Поэтому мелодическое заполнение фанфарных интонаций, отвечающее вышеуказанной закономерности, не является у него переборами арпеджио, случайно формальным пробегом гаммы и вообще механическим заполнением пустоты в интервалах. Дело тут заключается в интонационном раскрытии смысла и потому музыкальном развитии. Двух примеров расстановки появления и места фанфарного типа интонации в Руслане будет достаточно для уяснения наблюдаемого явления. Финал первого акта начинается с фанфарного движения аккордов ми-бемоль-мажора и ответной им терцевой фанфары валторн. Это довольно обычный в операх прием сигнализации, указание на предстоящий важный момент в действии, и действительно за ним начинается обряд благословения отцом молодых перед уводом их в опочивальню и вахическим гимном Лелю, божеству любви. Широкая напевная фраза Святозара «Чада родимые», «Небо устроит вам радость», мужественная благородная Кантилена диатонически заполняет интервальные ходы фанфары. Следующая за этим мольба хора к Перуну, «Скрой от ненастья, от чары опасна их младость», является поступенным нисходящим движением мягких хроматизированных гармоний, полутоново восполняющих фанфарные интервалы. На смыслово-тематическое значение в Руслане подобного рода ниспадающих последований и на их связь с языческим культом природы и обрядности уже было указано. Итак, вот экспозиция, тезис. Его завершает опять повторяющаяся также аккордово-фанфарная последовательность, но у струнных. Тогда начинается развитие в пределах сопоставления диатонической и хроматизированной ми-бемоль-мажорности, большой плавный мелодический ансамбль, в котором интонации Руслана и Людмилы примыкают к строю речи Святозара. А Ратмир расцвечивает свой мелос узором полутонов, то есть закономерно интонационно соответствует данной хором в экспозиции хроматичности при иной смысловой направленности интонации. В экспозиции благословения не было двух тем, но две тенденции интонации, диатоническая и хроматическая, эти тенденции и являются стимулом развития, находя опору в сюжетной ситуации «счастливые новобрачные» и «отвергнутые женихи». Оттого в развитии плавно напевному мелодическому строю речей Руслана, Людмилы и Светозара противопоставляются ритмически акцентированные восьмоисточкой выпады Фарлафа и томные воспоминания Ратмира о родной Хазарии в интонациях хроматизированной мелодии. Изредка в ансамбль вклиняется рисунок начальной ответной фанфары, то у струнных, то у валторн. Сосредоточено созерцательное настроение ансамбля с размышлением о неизбежном конце существования, которому в конце концов подчиняются даже ревнивые и хвастливые интонации Фарлафа, сменяется бурным вихревым ритмом «Аллегро резолюто» хора «Лелю». Си-мажор этого хора уже достаточно подготовлен гармоническим мажором и хроматизированной мелодикой, полутоновой окраской ступеней лада. Другой пример заполнения фанфарности совсем иного интонационного характера, иного эмоционального тонуса. В сущности, тут речь идет даже не о фанфарности, а скорее об арпеджированной фразе широкого дыхания, пламенной, пафосной, ее мелодическом интонационно-логическом заполнении и опевании. Имею в виду каватину Горислава в третьем акте «Аллегретто ажитато». Оркестр, форте широким размахом интонирует аккорды ля минорного трезвучия. С него же Горислава кон форца широким интонационным жестом, запевкой большого дыхания, начинает каватину «Любви роскошная звезда» и тотчас элегическим мелодическим движением, почти без верхней септимы лада, заполняет первую интонацию «Ты закатилась навсегда». В 16 тактах экспозиции каватины «Пьяно дольче» звучит натуральный минор, как эолийский лад. «О мой Ратмир, любовь и мир, в родной приют тебя зовут». Эта ласковая волнистая мелодия охватывает весь диапазон запевки «Любви роскошная звезда» и всецело его восполняет. Страстный пафос запевки уступает место теплом овеянному чувству. Но интонация ломается об экспрессивный вопрос к судьбе. «Уже ли мне во цвете лет любви сказать прости навек?» В лад инкрустируется «Ре диез» — повышенная четвертая ступень, «Си бемоль» — пониженная вторая ступень, «Соль диез» — повышенная седьмая ступень. Но следом за ними или впереди идущими диатоническими их обликами мелодия насыщается светотенью, и фраза завершается экспрессивным широким распевным кадансом с мелодраматическим интервалом. Арпеджио с малой ноной «Ми, соль, диез, си, ре, фа», очень популярным в бытовой песне-романсе в русской городской лирике. Этот каданс интонируется в гармоническом миноре. После него повторение той же стиховой строфы «Уже ли мне во цвете лет» идет короткими сексты-уступами, каждой с цезурой паузы. Сопровождающий эти секвенции элегический фагот фразирует, как напоминание о безнадежности, всю предшествовавшую экспрессивную мелодию, вопрос к судьбе, включая мелодраматический каданс. Экспозиция каватины, как видим, вполне мелодически и конструктивно завершена, но не завершена интонационно. Задетые голосом светотеневые полутоновые оттенки настолько выразительны, пафосны, что вызывают дальнейшее развитие. Тема развития — затаенная ревность. Ре минор и до мажор, тоже свет и тень, заменяют временно ля минор. Таким образом, си бемоль, возле ля, раньше задетый как хрома, теперь выходит в тональность ре минор, ведя за собой и новый полутон до диез, как вводный тон. Но зато в этой фразе развития каватины голос свежо и ясно интонирует диатоническая соль на смену гармоническому минору, и весь фрагмент размещается в диапазоне малой септимы, такого звукоряда, считая сверху вниз, соль, фа, ми, ми бемоль, ранее уже интонировался ре диез, ре, до диез, до, си, си бемоль, ля. Запомним это. Мелодия и гармония оправдывают хроматизмы как ладовые полутона и вводные тона. Считая, что соль диез фигурировал в мелодраматическом кадансе, перед нами без фа диез пока весь октавный диапазон запевки. Призыв, вокальная фанфара, заполнен полутонностью, ладово-интонационно оправданной. Далее следует повторение экспозиции каватины «О мой Ратмир» с вопросом к судьбе, уже ли мне в ответе лет, и затем заключительная часть, очень развитая. Первая половина ее — сдержанный плач-причитание, хотя и в тонах идиллических и лигических, оркестр сопровождает эту песнь о горе-тоске мягкими аккордами струнных, а фагот в свободном каноне скорбно подпевает Гориславе. 8 тактов плача — мелодия в натуральном миноре, а остальные 4 спускаются хроматизированными уступами соль, фа диез, фа бикар, ми к 4-тактовому кадансу «Тоска из мирного гарема меня изгнала за тобой». 2. Появление фа диез как признака мелодического минора восполняет октавный диапазон мелодии Гориславы до 12-ступенного хроматического лада. Лада, а не тональной безразличной глиссандирующей гаммы. Таким образом, элегическая или минорная сфера интонации, связанная эмоционально-реалистически с лирикой русского бытового романса, выражена Глинкой в пределах классически стройной вокальной каватины в 4 направлениях. В страстном призыве, арпеджированный аккорд ля минор, охватывающий весь диапазон лада, и в прекрасных мелодических интонациях горького раздумья и плача, в 3 направлениях минора, натурального, гармонического и мелодического. Но это не все. Остался неисчерпанным пафос первого страстного зова «Любви роскошная звезда». И действительно, во второй половине завершительной части каватины элегический мелос Гориславы переходит в драматический. Раздумья и причит в страстные вопли истомленной женской души, в боль разлуки. Драматизируется и оркестровое сопровождение с попевкой вопроса к судьбе в центре развития и с бурным тремоло фортиссимо. Это завершение кода каватины, голос начинает с решительного скачка на октаву «ля-ля», чем устанавливается связь с первой призывной запевкой, но без арпеджио. «О, возвратись на брег родной, уже ль венок тяжели шлема, и звуки труп, и стук мечей, напева жен твоих милей?» Кон форца. Подчеркнутый стих — заключительный каданс большой выразительной силы и мощного дыхания, в котором интонация Горислава в страстном порыве переходит за грань диапазона, верхний си бемоль в арпеджированном трезвучии второй ступени, фа, си бемоль, фа, ре, си бемоль. И возвращается к тонике. Оркестр завершает каватину элегической постлюдии светотеневыми аккордами в мелодическом ля миноре, пианиссимо. Все развитие каватины глубоко обосновано и интонированное раскрытие жизни лада. Напомню опять и еще характерное для Руслана и творческого метода Глинки явление. Мастерство раскрытия лада вокруг выдерживаемой неподвижной точки опоры, внутри ладового органного пункта, ибо, как я раньше указал, Глинка даже от отдельного тона добивается выразительного образно-смыслового интонирования. На большом звуковом протяжении подобного рода явление выступает в Руслане только один раз. Знаменитый канон «Оцепенение» в первом акте с выдержанной октавой ми-бемоль валторн, квинта ля-бемоль мажора. Вокруг оцепенелой интонации валторн развертывается прекрасная мелодия недоумения. Какое чудное мгновение! Руслан, Ратмир, Фарлав, Светозар словно в гипнозе интонируют ее друг за другом, включением голоса в голос. До окончания мелодии одним из голосов уже вступает следующий, пока не образуется 4-голосный ансамбль, к которому присоединяется хор. Мажорный лад в тональности ля-бемоль моментами затеняется пониженной 6-й ступенью, гармонический мажор, и повышенной 4-й ступенью, ре-бикар, что мешает оцепенелости, отрешенности интонаций, действительно внося в них элемент недоумения. Не буду приводить рассеянных по всей партитуре Руслана, но менее длительных, чем данный канон, эпизодов опевания выдерживаемого тона, раскрывающейся ладовостью, вроде, к примеру, сказать момента воззвания к мечу в финале первого акта, эпизод тоже развиваемый канонически, при сосредоточенном внимании пианиссимо, верный меч, как талисман чудесный, он врага сокрушит. Аналогичные образцы нетрудно отыскать. Приведенные мною только что примеры развертывания лада в виде досказывания и восполнения аккордовой интонации или опевания выдержанных органных тонов лишь немногое из многообразной жизни лада. Но, полагаю, из указанных в этой главе принципов и образцов наблюдений и обоснований явлений лада в процессе интонирования, можно уяснить основные черты глинкинского метода и творческого опыта в отношении данного существенно музыкального становления. На этом я кончаю свое скромное исследование о творческом методе Глинки, проведенное мною вокруг его эпоса о Руслане и Людмиле, вершины русской музыкальной культуры и песенности, и распевности, как основных качеств русской музыкальной интонации. Я не говорил отдельно о тех или иных отдельных дисциплинах музыки в преломлении глинкинского метода, о гармонии, об инструментовке, оркестр Глинки, о ритмике. Эти области, конечно, заслуживают внимательного наблюдения и тщательных монографий. И я убежден, что методы преподавания наших музыкальных вузов и техникумов существенно изменились бы, если бы глинкинское было положено в основание преподавания дисциплин музыкальной композиции. Ибо западноевропейские истоки всего глинкинского – прогрессивнейшие. Это те истоки, откуда вырос и развился гений Бетховена. Но Глинке, как никому, было доступно народное в музыке, и национальное, как отражение народного, а не как искусственная националистическая пристройка. Для Глинки народная музыка была не фольклором, а высказыванием в звуке мысли народа о действительности и о человеке, словом, душой народа. Поэтому не сама по себе песня, как цитата, как объект ученой профессиональной разработки, интересовала его, а песенное и его проявление распевности – как метод постижения народного. А с моей точки зрения и как явление интонации, дыхания музыки. Потому я здесь и не касался отдельных дисциплин композиции и музыки, что в глинкинском преломлении они все подчинены главному — организованно дышать и вокализировать. Гармония Глинки дышит мелосом и поет, как поет его оркестр, ибо песенность, распевность, качество русской народной музыкальной интонации — суть и главные качества вершины русской музыкальной речи, то есть музыки Глинки. Лядов считал, что, как знаменитый канон «Какое чудное мгновение», плод долгого предварительного действия Глинки над перестановками и, прежде всего, над совместным сочетанием составляющих его мелодических элементов в заключительной гармонии, из чего мысль потом и распутывала в обратном движении то, что мы теперь воспринимаем в последовательном логическом прирастании голосов, также и пластическое заключительное развертывание финала действия — результат длительного отбора сопрягаемых мелодий в столь стремительном вперед. Эта работа над материалом должна была быть подобной Танеевской, но только у Глинки в интонационно-устном, внутренне-слуховом вариантном разворачивании мелодических побегов. Каждый, кто может воссоздать в себе подобного рода внутренний интонационно-творческий опыт, убедится, что особенности этого опыта, и особенно память слышания, требуют преобладания такого рода, как у Глинки, вариантно-попевочной, орнаментально-вариационной работы сознания. Нелегко овладеть в себе данного типа дисциплиной слуха, но зато какое проникновение в творческую лабораторию многообразных композиторов дает этот опыт и позволяет различить рассудочно надуманное от интонационно-органического. Музыковедов же он приучает к интонационно-историческому восприятию документов музыки прошлого.